Преследование. Снова. Они ищут день и ночь. Сен-Мало, Динар, Сен-Серван, Сен-Винсан. Нойман первый втискивает потрепанный «Опель» в узкие улочки, где борта грузовика с обеих сторон скребут по стенам. Они проезжают маленькие серые блинные с разбитыми окнами, заколоченные булочные, склоны, где пленные месят цемент, а кряжестые проститутки таскают воду из колодцев, но нигде не слышат передачи, о которой говорили адъютанты полковника. Вернер ловит BBC с севера и пропагандистские станции с юга, иногда череду точка-тире, однако никто не сообщает о свадьбах и похоронах, не читает чисел и не включает музыку. Вернеру и Бернду досталась комната на верхнем этаже реквизированной гостиницы внутри крепости. Время здесь как будто остановилось давным-давно. На потолке 300-летней давности лепнина, пальмовые листья, рога изобилия. Ночью по коридорам ходит мертвая венская девочка. Она не смотрит на Вернера, входя в открытую дверь, но он знает, она преследует его. Хозяин гостиницы заламывает руки, Фолькхаймер расхаживает по холлу. По небу ползут самолеты, невероятно медленно. Вернеру кажется, что сейчас они застопорятся совсем и упадут в море. «Наши?» — спрашивает Нойман первый. «Или их?» «Слишком высоко, не разобрать». В номере верхнего этажа, видимо, лучшем в гостинице, Вернер встает в шестиугольную ванну и ребром ладони стирает с окна грязь. Крылатые семечки кружатся на ветру и падают в сумеречный колодец между зданиями. На темном потолке свернулась трехметровая пчелиная царица с фасетчатыми глазами и золотистым пушком на брюшке. «Дорогая Ютта, прости, что не писал тебе в последние месяцы. Лихорадка почти прошла, так что не волнуйся за меня. Сегодня я хочу написать тебе про море. Оно такое многоцветное, серебристое на заре, зеленое в полдень, синее вечером. Иногда оно кажется почти красным, а иногда цвета старинных монет. Сейчас по нему плывут тени облаков, и повсюду искрится солнце. Белые цепочки чаек над волнами, как бусы. Я ничего в жизни красивее не видел. Порой я засматриваюсь на него и забываю про свои обязанности. Мне кажется, оно вмещает все, что человек способен перечувствовать. Передавай привет фрау Елене и всем оставшимся детям».